сердце тянет живота. Весь твоей я власти и тобой пленен. Как приходит счастье, я в тебя влюблен. Ты любви достойна, чистой, как слеза. Я навек запомню милые глаза. И тобой пленен. Как приходит счастье, я в тебя влюблен. Ты любви достойна, чистой, как слеза. Я навек запомню, милый.